Впрочем, хотя и хренов аналитик, рассудил верно. Пришел приказ возвращаться на Хардад за боеприпасом. Будем сдавать рододендроны и принимать что-то вместо них. На Хардаде сделалось интересно. То, что мы увидели, заходя на посадку, наводило на мысли. Мы, истребители И-01, И-03, припозднились. Космодром был полон, так что богатый материал для размышлений имелся в наличии. Взлетные полосы и рулежные дорожки, отстойники возле ангаров и зоны ожидания были забиты истребителями. Стояли также Андромеды Е и Асмодеи с узнаваемым радаром периметр 5 в кормовой части. А вот штурмовиков мало, и ни одного торпедоносца. Ударный потенциал плацдарма Хардад только что обкарнали почти под ноль. Сами по себе истребители не имеют заметного стратегического смысла. Куда дели ударные эскадрильи? Зачем? Ценная мысль была ровно одна. Всю нашу москитную братью готовят прикрывать некие очень серьезные средства. Сели. Берник поговорил по рации с каким-то начальством, после чего последовала команда из машин размять ноги и оправиться, быть в пятиминутной готовности. Ну что, конечности скажут спасибо, походить это святое. Я выбрался из Дюрандаля и почти бегом помчался в Андромеду столовую, где разрешалось курить. Туда же направлялась немаленькая толпа страждущих. И ваш покорный слуга поторапливался. Иначе ведь не влезешь. Парни, закованные в гранитем, превратились в форменных носорогов. Кубрики и Андромеды на такое не рассчитаны. Успел, повезло. Перепускной шлюз, шипя, стравил вредную атмосферу, и первая порция пилотов ввалилась в столовую. Как же хотелось скинуть шлем, подышать нормальным, родным пластиковым воздухом после 110-го цикла регенерации, выкурить сигарету и, наконец, начесаться сласть. В кубрике было людно, с каждой минутой все людней. Я расположил свои могучие телеса на банке, шлем шмякнул на столешницу. Оставалось стрельнуть огоньку, ибо сигареты имелись, но зажигалка моя, как обычно, сдохла, копеечное одноразовое дерьмо. Пилоты стояли, сидели, кое-кто прямо на полу вдоль переборок. Слышался гомон голосов, а кислород уже отравили первые никотиновые облачка. Подле левой руки обнаружилось плечо с шевроном Камэск И-01, белоконь. «Здорово, тезка!» — я пихнул его локтем. «Огоньком не богат?» «Здорово, тезка!» Андрей покосился на палочку здоровья на моей губе. «Я не курю, ты же знаешь!» «Так ведь я не закурить прошу, а огня? У тебя же точно есть!» Белоконь пошарил в наплечном контейнере с малым НЗ, где должна была храниться зажигалка. «Травись на здоровье!» Он извлек пламя и подождал, пока я раскочегарю табак гвардейский. «Как летается, однокашник?» «Обычно. Не война, а курорт. Только вот вылета в перебор. Руки-ноги отваливаются». «Аналогично. Правда, ведомого подстрелили вчера. Черт!» «Насмерть?» — спросил я, затягиваясь. «Нет, на левую руку в клочья». Белоконь показал пальцами, как именно. «Комиссует парня без вопросов. Как бы на инвалидность не попал. Сам же знаешь, что нынче с очередями на протезирование. И ведь глупо-то как получилось. Представляешь, умудрился поймать 20 миллиметров пикирований из башенной скорострелки. Очередь прямо во фронтальную проекцию». «Ого! Редкий случай!» — воскликнул кто-то из 14-го ОАКР. «Повезло же парню, а? Обычная пушка, но ты скажи!» — поддержали его коллеги. «Повезло, что не в голову!» — откликнулся некто рассудительный. «Это когда мы колонну ГЭВов на марше поймали?» «Нет, это позже, в последнем вылете», — ответил Белоконь. «Вас там не было!» Штурмовали какую-то окопавшуюся пехоту на шоссе Кирсасп-Север Харда. У них там батарея противотанковых ракет была. Вот нас и послали, чтобы наша броня не нарвалась. Ну вот парни из Брамда и срезали. Как его? Леопард, что ли? Перебрал по высоте до 400 метров. Вперед меня вырвался. а там замаскированные бранды. Очередь и прощай с дороги. Как еще домой дотянул, не знаю. Жалко парня, толковый. Леопард правильно по-клонски будет Паланг. БМ-8 по нашей классификации. Только Паланг это, кажется, Пантера. Тогда уж Паленг. Тоже мне грамотей. Вот такое у нас, оказывается, филологически подкованное 14-е ОАКР. Паланг, хренанг, какая разница, резюмировал Белоконь. «Кто у тебя теперь ведомым?» — поинтересовался я. «Ты его не знаешь, новенький». «Из этих, из стюардесс, что ли?» Белоконь не успел ответить, как за столом напротив возмутилось молодое дарование. Он даже шлем отодвинул, чтобы сподручнее было обижаться. «Эй, уважаемый, с вашего позволения, я бы попросил...» Голос неподдельно звенит, в глазах огонь. Мы вам не стюардессы, а выпускники ускоренных летных курсов. Так что извольте потрудиться. На нас заоборачивались, не слишком активно, даже разговорчики не погасив, но все же. Я прикуривал вторую сигарету от первой, дабы отравиться про запас. А сам думал, что сейчас тебе, сокол, кто-то всыплет. Разглядел на груди юноши нашивку первой эскадрильи. И голова сама вжалась в плечи, будто это меня сейчас будут показательно разносить. Так и вышло. Кулак Белоконя опустился на жалобно застонавшую столешницу. «Седобривец, молчать! Во-первых, не уважаемый, а разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант. Во-вторых, выступать будешь, когда лычки мичманские с плеч слетят. Вот тогда вызывай старшего лейтенанта на дуэль, как в уставе прописано. А то, ишь, говорящий мичман выискался. Осознал? Извинись немедленно. Да ладно, Андрей, чего ты так, парня? Зашептал я, но Белоконь не угомонился. Ничего не ладно. Дисциплина и субординация — залог боеготовности. Если всякая мичманская мелюзга станет на строевого офицера гавкать, не позволю. В общем, седобривец извинился, а Белоконь перешел в доброжелательный режим. Его скафандр скрипнул, когда он поворотил объемы в мою сторону. «Румянцев, я же тебя с орденом не поздравил». «Ой, подумаешь, какая важность». «Не, Андрюха, так не пойдет». «На, держи». Он протянул мне зажигалку, хорошую всепланетную с турбонагнетателем в титанировом корпусе. «С первой славой тебя! Кури на здоровье, меня вспоминай. И так держать, чтобы не последний». Я растрогался, честно. От кого угодно мог ожидать, но только не от Белоконя. Такой жест мог исходить от Оршева, Титова, Берника, да от Сашки Пушкина, наконец. Но чтобы Белоконь, наш громовержец, не зашел... Да как? И ведь искренне, судя по всему. Спасибо, Андрей. Я сцапал зажигалку, а наши бронированные перчатки сошлись в могучем рукопожатии. Даже если брошу курить, зажигалку твою в рамочке хранить стану. Главное, — он обвел всех взглядом, — чтобы дурная привычка приносила настоящее удовольствие. Или это не порок, а идиотизм? Точно, гробить здоровье надо с наслаждением, — сказал незнакомый штурмовик из 14-го, и все засмеялись. Даже седобривец, который косился в мою сторону истинной фурии. Пока я приканчивал третью сигарету, когда еще выпадет покурить, бог весть, во всех шлемах одновременно заговорили рации. Народ встрепенулся. Я даже подпрыгнул от неожиданности, едва не сокрушив нежный алюминиевый стул своими центнерами. Кто-то срочно напеливал сферу на голову, кто-то просто просунул ухо в лицевой створ. На всех лицах вопрос, неужели оно время? Но нет. Просто приказ находиться возле флугеров и быть готовыми к скрытию красных пакетов. Фух, поотпустило. А то ведь какие мысли приходят в гости по тревоге? Правильно. Не последнюю ли ты сигарету куришь, Румянцев? Не крайнюю, а именно последнюю. Мы потянулись на выход. Андромеда, конечно, рядом с флугерами, но... «Вот звезданет сейчас по столовке», — сказал громко Берник. «Сколько нас тут набилось? Рыл 50? И до свидания сразу 5 эскадрилей, так что давайте-ка валить, а то всякое бывает. И это верно. Вот была бы глупость так глупость, мать всех глупостей по любимому выражению клонов. Найдется, понимаешь, какой-нибудь особо удачливый торпедоносец на своем фроваше. Один пуск и разом 50 душ на личный счет. Перепускной шлюз принимает по 5 человек, шлюза всего 2, так что оперативно разбежаться не получилось. Ваш неумелый повествователь напялил шлем, сделал пару затяжек вдогонку, а ладонь вроде как сама собой хлопнула белоконья по плечу. — А? — обернулся тот. — Спасибо за зажигалку, Андрюха. Очень, очень круто, хотя и неожиданно. — Так потому и круто, что неожиданно. — Погоди, резонер, не отворачивайся. — Ну? — Ты как мыслишь, чего это все наши ударники с Хардада сдернули? Ты же Камэск, может, слышал чего? — Ничего я не слышал. Белоконь попытался почесать затылок. Во-первых, пара штурмовых эскадрилей на месте, так что не все ударники сдернули. Во-вторых, да чего там мыслишь? Вариант-то всего один. Ну, догадался? Я догадался. В оперативно-гадательном плане, но догадался. Румянцев, ты же умный мужик. Нас явно собирают для прикрытия каких-то грандиозных ударных сил. Ладно, все, наша очередь, пойдем. Мы пошли. Каких-то грандиозных ударных сил. Обосновал, нечего сказать. 300 истребителей. Именно столько сейчас базировалось на Хардаде. Это ж кого нам прикрывать? 1,5 сотни торпедоносцев, если по тактической раскладке 2:1? Тогда зачем наших уволокли? Почти 1,000 торпедоносцев в одном месте я видел один раз, когда мы атаковали флагманский астероид джипсов Эльбрус на орбите на Атар. Но то была громада, десятки километров поперечнике, а тут 1,5 сотни бомбовозов. Кого, скажите на милость, может штурмовать такая масса на несчастном Ардвахиште? Или Кирсаспис-Север, куда там нас нацелили? То есть Ардвахишт, конечно, оснащен башнями ПКО, но это вполне обычные клонские высотки, не требующие особого наряда сил, вовсе не огнеродные чудовища Кирсаспа Центрального. Вопросы, вопросы. Ладно, разберемся, что нам? Что водка, что ракета, лишь бы с ног долой. 30 минут мы болтались возле машин. Я так распсиховался, что залез в кокпит и выкурил еще 2 сигареты. Хоть это и было строжайше запрещено. Однако атмосфера на Хардаде накалилась так, что до отдельно взятого мерзавца Румянцева, мелко гадившего на устав, ни у кого не доходили руки. Да и чего бояться? 2 нарядов вне очереди? Ха-ха! Череда машин замерла в ожидании. Носы десятка дюрандалей уткнулись в разгонный створ. Кажется, они дрожали от нетерпения. И уж точно дрожали мы. Время обратилось тягучей жвачкой. Жалкие 30 минут, но никак не желали закончиться, будто это не 30 минут, а 30 лет в камере одиночки. Даже небо над космодромом замерло. Ни тучки, ни ветерка, полный штиль, что для Паркиды с ее погодой очень нехарактерно. Огромный желтый кристалл в низке лучей сияющего храма, такими были небеса близкой победы. Наверное, спутники контроля погоды трудятся, не иначе, подумал я. И в этот момент радио, экстренный канал. Внимание всем, говорит главком Пантелеев. Товарищи, время московское. Повторяю, время московское. Готовьтесь к бою, потому что время московское. Голос отца командира дрожал. Это слышалось даже через многочисленные ретрансляторы. А троекратное повторение кодового сигнала? Да что там? Лично главком на прямой связи с лейтенантами, с мичманами. Нечто небывалое.